стал тебе кем-то вроде брата или сестры. Обычно она выкладывала Джастину все, что было на душе, но на этот раз, как ни странно, умолчала о Линкольне Барнетте, возможно, потому что прошло слишком много времени, и она была уверена, что больше никогда не увидит его. Так какой же смысл? Джастин непременно посочувствовал бы, но сочувствие именно то, в чем Мелисса не нуждалась. Кроме того, она боялась, что расплачется от обиды, если начнет пересказывать подробности. Не хватало еще, чтобы Джастин посчитал ее дурочкой. С ее стороны и так достаточно глупо лелеять какие-то надежды и ожидания после единственной встречи. Поэтому Мелисса решила выбросить из головы грустные мысли и твердо помнить, она здесь за тем, чтобы развлекаться и попутно, если выйдет, найти мужа. И Джастин ей поможет во всем, что касается развлечений, поскольку уже согласился сопровождать своих дам на балы. Мелисса втайне была благодарна ему, помня, что весь прошлый сезон Джастин впервые вращался в вихре светских удовольствий и остался весьма недоволен. Он долго жаловался на это обстоятельство в своих письмах. Бедняга так долго жаждал войти в мир взрослых, только чтобы обнаружить, что предпочитает общество своих друзей, как раньше, когда только вернулся домой из школы. Джастину также не терпелось познакомить ее с двумя молодыми людьми, которые, по его словам, непременно ей понравятся. Нет, он вовсе не собирался ее сватать, просто не думал, что эти его приятели часто бывают в обществе, поэтому вряд ли они смогут познакомиться с Мелиссой, если он не устроит их встречи. Однако насчет одного он ошибся. Ричард Сизли был старшим братом одного из школьных приятелей Джастина, и, подчиняясь требованиям семьи найти себе жену в этом сезоне, был вынужден, подобно остальным молодым холостякам, прилежно посещать балы и вечера. Все это Ричард объяснил Мелиссе во время танца. Это был ее второй бал, куда пышнее первого, с вдвое большим количеством приглашенных. Оказалось, что она уже виделась с Ричардом в прошлый раз, но не запомнила его имени. Однако вспомнила, что он сумел заставить ее рассмеяться, что говорило в его пользу, учитывая то подавленное настроение, которое владело ею всю предыдущую неделю. Что же, довольно милый молодой человек и к тому же очень приятный на вид, не так красив, как Джастин. Но вряд ли хоть один мужчина в этом зале может сравниться с Джастином, чьи родители были просто неотразимы. Даже Линкольну было до него далеко. Ах, она знала, что так будет. Начнутся эти сравнения с Линкольном. И должна бы ощущать хоть какое-то влечение к Ричарду, но нет ничего, и все из-за него. Джастин непременно разозлится на нее, увидев, что она не дала Ричарду ни единого шанса. Сам он искренне восхищался Ричардом. Говорил о нем только хорошее, и Ричарду она, кажется, понравилась. Недаром он ненавязчиво дал ей это понять еще при первой встрече. Но при этом только полный болван не смог бы сообразить, насколько она равнодушна ко всем знакам внимания. Поэтому не успела еще музыка смолкнуть, как Ричард уже обратил взор к другим, более приветливым девицам. Она сжигала собственные мосты и ничего не могла с этим поделать. Ну и пусть, подумаешь, не найдет мужа в Лондоне. Родители ничуть не расстроятся. И где это сказано, что женщина должна непременно выходить замуж, едва расставшись со школьной партой? Мужчины ведут себя совершенно по-другому. Не хотят и не женятся. Делают все, что в голову взбредет. По крайней мере, большинство из них. Вот и она посвятит себя всему, чему угодно, кроме семьи. Может, осушит озеро, чтобы доказать правоту своих утверждений и показать, какое чудище кроется на дне. Приобретет известность, станет знаменитой. Мелисса Макгрегор, открывшая человечеству первого в истории дракона.